Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Хетвиха вайраджанья раджа пуруша ваапаканда дхарма сетун гинданти те сампаритья вайтараньям нипатанти винна марьяда стасьям нирая прига бутаям надьям ядо ганайритас тато бхакшьямана атмана навьюджья Мананасча субхир ахьямана свагена карма пакан анусма ранто винмутра пуяша нита кеша нагастхи медо мамса васа вахиньям упатапьянте етвиха вайвришали патайо нашта Шаучачара нияма стекта ладжаха, Пашучарьям чаранти те чапи, Претья пуя вин мутра шлешма мала, Пурнарнаве нипатанти тат эвати бхат, Ситам ашнанти. Перевод стихов. Человек, который родился в знатной семье, например, в семье кшатрия, потомка царского рода или государственного чиновника, но пренебрегает своими религиозными обязанностями и погрязает в пороках, после смерти низвергается в адскую реку Вайтарани. Эта река представляет из себя огромный заполненный нечистотами ров, который окружают все адские миры и кишит свирепыми морскими чудовищами. Когда грешника бросают в реку Вайтарани, эти чудовища тут же набрасываются на него и начинают пожирать его плоть. Но из-за того, что жизнь этого человека была полна греха, ему не позволено покинуть тело. Постоянно вспоминая свои прегрешения, он безмерно страдает в этой реке из испражнений, мочи, гноя, крови, волос, ногтей, костей, костного мозга, мяса и жира. Потерявшие всякий стыд мужья, падших женщин, дочерей шудр, живут как животные, не зная благонравия, чистоты и самоограничения. После смерти они попадают в ад Пуйода, который представляет собой океан гноя, испражнений, мочи, слизи, слюны и прочих нечистот. Шудр, не сумевших подняться на более высокий уровень бытия, бросают в этот океан и заставляют есть всю эту мерзость. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Чебактивиданты с вами Прабхупад. В одной из песен Шрила Наратамы Даса Дхакура есть такие слова: Карма канда джана канда кевала шевара банда амрита болия еба кхая нанайони садабхире кадарья бхакшана каре тара джанма адхакпате яя. Те, кто идет путем карма-канды, кармической деятельности, или гьяна-канды, философских поисков, упускают дарованную человеку возможность вырваться из материального плена и возвращаются в круговорот рождения и смерти. Такие люди рискуют попасть в Пуйода-нараку, ад, называемый Пуйода, где грешников заставляют глотать испражнения, мочу, гной, слизь, слюну и прочую мерзность. Важно отметить, что в этом стихе речь идет главным образом о шудрах. Если человек родился шудрой и просто ведет жизнь шудры, ему придется снова и снова попадать в океан Пуйоды и есть нечистоты. Поэтому даже тем, кто родились шудрами, надо стать браманами. Именно в этом смысл человеческой жизни. Каждый должен стремиться к совершенству. В Бхагавадгите 4.13 Кришна говорит: «Чатур варнам майя смриштам гуна карма вибхагашаха». В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Даже тот, кто обладает качествами шудры, должен стараться достичь более высокого уровня бытия и стать браманом. Какое бы общественное положение ни занимал человек, никто не имеет права мешать ему развивать в себе качество брамана или вайшнава. Лучше всего, если он поднимется до уровня вайшнава, тогда он естественным образом станет и браманом. Такая возможность появляется у каждого, только если мы будем развивать движение сознания Кришны, потому что именно это движение ставит перед собой задачу возвысить всех людей до уровня вайшнавов. Кришна говорит: «Сарват харман парит яджья мамекам шаранам враджа». «Оставь все прочие занятия и просто предайся мне». Бхагавадгита 18.66. Человек должен оставить обязанности шудры, кшатрия или вайши и начать выполнять обязанности вайшнава, которые включают в себя также обязанности брамана. В Бхагавадгите Кришна объясняет 9.32 это следующим образом: «Махипардхавья пашритья епьясу папайонага стриё вайшастадха шудрас тепиянти парамгатим». «О сын Притхи, приняв мое покровительство, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры, рабочие, смогут достичь высшей цели жизни. Цель человеческой жизни – вернуться домой к Богу. Нужно дать такую возможность каждому, будь то шудра, вайша, женщина или кшатрия. Именно в этом цель движения сознания Кришны. Если же кто-то предпочитает оставаться шудрой, он обрекает себя на страдания, описанные в этом стихе. «Тат эва типхака пхасита ашнанти». Человек, который родился в знатной семье, например, в семье кшатрия, потомка царского рода, или государственного чиновника, но пренебрегает своими религиозными обязанностями и погрязает в пороках, после смерти низвергается в адскую реку Вайтарами. Эта река представляет из себя огромный, заполненный нечистотами ров, которые окружают все адские миры и кишит свирепыми морскими чудовищами. Когда грешника бросают в реку Вайтарани, эти чудовища тут же набрасываются на него и начинают пожирать его плоть. Но из-за того, что жизнь этого человека была полна греха, ему не позволено покинуть тело. Постоянно вспоминая свои прегрешения, он безмерно страдает в этой реке из испражнений, мочи, гноя, крови, волос, ногтей, костей, костного мозга, мяса и жира. Потерявшие всякий стыд мужья падших женщин, дочерей шудр, живут как животные, не зная благонравия, чистоты и самоограничения. После смерти они попадают в ад Пуйода, который представляет собой океан гноя, испражнений, мочи, слизи, слюны и прочих нечистот. Шудр, не сумевших подняться на более высокий уровень бытия, бросают в этот океан и заставляют есть всю эту мерзость. Итак, в этом стихе объясняется положение человека, который не следует предписанным обязанностям или не следует своей дхарме. Мы с вами уже говорили об этой системе, которая называется варнашрама дхарма. Если вы помните, мы уже обсуждали, что варна — это гуна, то есть качество, влияющее на человека. И карма — это род деятельности, при помощи которого человек может зарабатывать себе на жизнь, содержать свое тело. И если он семейный человек, то он содержит тела своих подопечных. Итак, варна, гуна-карма. И существует ашрама, то есть ограничение общения с противоположным полом, как самую основную причину деградации общества. И мы везде видим, что сексуальные взаимоотношения являются причиной или кандалами, которые удерживают живое существо в материальном мире. И это объясняется во всей ведической литературе, проходит такой красной чертой, что именно привязанность к чувственным наслаждениям, которые выражаются в сексуальном желании, к противоположному полу и разных его трансформациях, является оковами или кандалами, которые удерживают душу в тисках иллюзии. Итак, ашрама – это внутреннее положение ограничений чувственных наслаждений. И дхарма. Что же такое дхарма? Дхарма – это означает свод законов, по которым живое существо должно исполнять свою карму. То есть действовать из предписаний в соответствии с шастрами. И мы с вами знаем разновидности дхарм. Но говорится, изначальная дхарма живого существа – это санатна дхарма. Что значит изначальная? Это означает, что все живые существа призваны и созданы Кришной только лишь для одной деятельности. Поэтому она называется санатана, то есть как бы единственная. И она является природной, или как Шрила Прабхупада говорит, конституциональной природой живого существа. Это любовное служение Верховной Личности Бога. Любовное служение Верховному Господу. Итак, живые существа, занятые поисками чувственных наслаждений, постепенно теряют это изначальное положение или сознание изначального положения и погружаются в разные виды деятельности, которые также описываются шастрами. И мы с вами знаем Упа, Чала, Асура или Адхарба. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, то есть Кришна говорит именно об этом, что как мы можем узнать, что религия в упадке? Появилось очень много безбожников. Что значит безбожников? Тех живых существ, которые не стремятся к любовному служению Кришне. Любовному, то есть действовать или служить из любви. Это называется религиозным упадком. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите: «Яда яда хи дхармасья гланир бхавати барата, абхьюттанама дхармасья тадатманам сриддьям яха». Я не схожу сам, о потомок Бхараты. Для чего? С какой целью приходит Кришна? Кришна приходит с целью восстановить религиозные принципы. Хорошо это или плохо? Мы видим, как Шримад Бхагаватам, в частности, в этих стихах описывается, что когда живые существа не исполняют свои обязанности, религиозные обязанности, они просто деградируют и постепенно скатываются в нарака. Адага, нарака адага, на низшие адские планеты. Нарака, лока, это адские планеты. Адага значит низшие, самые нижние, больше ничего ниже нету. Нету ниже ни в смысле положения каких-то субстанций. Нету ничего ниже для живого существа в его деградации. То есть самое деградированное, низкое положение приводит к тому, что живое существо пытаются исправить таким образом, заставляя пить его гной, мочу, кал, слюни. Этот, ну, в общем, даже не буду перечислять. Неприятная история. Для чего? Чтобы заставить живое существо одуматься. Одуматься о своем положении. И мы видим, что разных живых существ по-разному наказывают. Кого-то заставляют что-то пить и есть. На кого-то воздействуют через тело. Кого-то унижают постоянно. Или что-то еще. Это зависит от того положения, в котором мы находимся. Если вы помните. Жизнь дорога всем живым существам. Но каждое живое существо по-разному реагирует на определенные аспекты наказания. И мы с вами это уже обсуждали. Как шудры привязаны к чувственным наслаждениям и больше себя осознают грубым телом, поэтому физическое наказание для них более страшное. Иногда мы видим, как человек говорит: «Все заберите, только не бейте». Человек очень привязан к своему телу, и самое серьезное для него наказание – это физическое наказание. Другие люди говорят: «Хоть убей, ничего не отдам». Это уже другой уровень. Других можно и бить, и все отобрать, и все равно. Но когда их публично позорят, для них позор хуже смерти. совершенно другая категория живых существ. И есть следующая категория живых существ, которые страдают, когда видят в себе плохие качества. Плохие качества. И когда им говорят о их нечистоте. То есть не когда их физически наказывают, не тогда, когда у них отбирают материальное богатство, не тогда, когда их позорят, а тогда, когда просто им доказывают, что они нечисты. Просто доказывают им, что у них нету совести, нету правды, нет знания, нету истины. И Кришна говорит: «Чатурвичха баджантимам джанасукритин арджуна, арто джигьясур артхатхи гьянича бхаратаршабха». Четыре вида благочестивых людей. Но на самом деле говорится, что это четыре вида греховных людей. Это мы так переводим, благочестивых, чтобы вдохновить. Чтобы вдохновить, благочестивые. Говорится, мудрые не беспокоят невежд. Поэтому мудрецы переводили как благочестивые. И люди, они сразу начинали гордиться своей преданностью, потому что их надо было вдохновить. И мы все сейчас здесь сидим и думаем: о, какие мы благочестивые. Мы не грешники, мы благочестивые личности. Это как в той истории, о которой я рассказывал, как одному ученику сказали, что ты был в прошлой жизни великим мудрецом, и тебе остался один шаг до совершенства, и он такой вдохновленный стал действовать. Когда поднялся до этого совершенства, ему уже сказали: на самом деле ты был свиньей в прошлой жизни. И он говорит: я так и подумал, когда я уже разобрался, я так и думал. Но ты понимаешь, почему тебе сразу об этом не сказали? Да, я понимаю. Иначе я бы не вдохновился действовать. Если я был свиньей, нет, я бы не вдохновился. Таким образом, говорится, четыре вида благочестивых личностей служат Кришне. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любознательные и занятые поисками истины. Занятые поисками истины. И Кришна говорит, те, кто заняты поиском истины, лучшие из людей. Они на самом деле больше склонны принимать преданное служение. Все же остальные категории, те, которые из страха действуют, те, которые действуют ради материального благосостояния, и любознательные, так называемые майяпахритагьяни, такие любознательные люди есть, они везде ходят, на все лекции, там, ну знаете, это такие. Везде что-то выступают, везде недостатки находят, то неправильно, это неправильно. Есть разные люди. И есть те, кто на самом деле заняты поисками истины. И говорится, что истина – это непростая наука. Истина – это то, что относится к Богу и душе, к их взаимоотношениям. И живое существо не обращает внимания на какие-то погрешности, поскольку в этом материальном мире все погрешно. Что все материально. Живое существо концентрируется на истине. Истинно ли это, что все живые существа должны вернуться назад к Богу? Истинно ли это, что я являюсь душой, которая ложно отождествляет себя со своим интеллектом, умом, ложным эго, со своим грубым телом и гордится своими знаниями, своим рождением, своим положением? Истинно ли это? На самом ли деле у меня нет смирения, нету преданности, нету сострадания? Истинно ли это? И так говорится: гьянича бхаратаршабха. Гьяни – это те люди, которые понимают это. И Кришна называет их на самом деле образованными людьми. Он говорит, что они-то и являются образованными людьми. И мы должны говорить, что ученый человек – это гьяни. Это ученый человек. Он на самом деле ученый человек. Но как мы увидим человека не ученого? Кришна также говорит Бхагавадгите. Ашочан анвашочам ствам прагьявадам ча бхашасе, гатасум агатасум твам наношу чанти пандитага. Ты пытаешься говорить как мудрец, как мудрый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Как же мы можем узнать, что человек не абсолютно не образован? Мы сейчас видим, как кто-то восхищается. Вот профессор, вот доктор наук, вот он такую погрешность нашел. Вот тот такую погрешность нашел.

Потому что в соответствии с шастрами эти люди шудры. Куда они попадают? В ад Пуйода. Они попадут в этот ад. Только из-за того, что они ничего не сделали, чтобы получить второе рождение, стать двиджами. Понять суть. Понять суть этого. Что все мы страдаем. И говорится, страдать — это невежество. Как же это, какой же это ученый, если он в невежестве? Он не думает, как выбраться из круговорота рождения и смерти. Они все хотят здесь устроиться. Ищут какое-то лекарство, которое на 100 лет их жизнь продлит. Еще 100 лет будут страдать. Представляете? Они говорят, мы создадим лекарство, которое еще 100 лет нам продлит жизнь. Представляете? Там в аду жизнь все время продлевается. Потому что умереть — это милость. Они говорят, а мы еще продлим. Для чего? Никто здесь никогда не пристроится. Кришна говорит, от самой высшей планеты Сакья-лока и до самой низшей Тапа-лока все это места и удоль страданий, где повторяются постоянно рождение, старость, болезни и смерть. Все эти тройственные страдания будут атаковать живое существо, пока оно не избавится от ложного эго. Пока оно не избавится от ложного отождествления себя с этим материальным миром и с этими материальными науками. Пока оно не обратится к духовной науке. Пока оно не поймет, что такое ученый человек. Кто же такой пандитага? Поэтому они пытаются говорить так, как умные люди. Но посмотрите, о чем они скорбят. Они скорбят о том, что недостойно скорби. Что недостойно скорби. И говорится, основное качество шудры — это скорбь. О чем они беспокоятся? Они беспокоятся о своей славе, о положении, о чем угодно. Они беспокоятся об этом материальном мире. И Прабхупада приводит этот пример. Разве это брахманы? Разве это ученые люди, пандиты? Они не знают вед. Они знают каких-то там всевозможных этих ученых, но они не знают вед. Пандитом называется только тот, кто хотя бы 3 веды глубоко изучил. Это пандит, это ученый человек. Вот Немая пандит был, Господь Читания. Изучил, по крайней мере, показывал, кто такой ученый. Хотя бы спорит на основе вед. Мы понимаем, что завтра бы пришли какие-то 2 храма доктора наук и начали бы цитировать. Один Бхагавад-гиту, другой Шримад-Бхагава. Там другой говорит, нет, вот так вот, масло вот так возливать. Другой говорит, нет, надо строго вот с этому следовать, колокольчиком так звонить. Ну, мы тогда сказали, о, наконец-то они. Хоть какую-то тему нашли пристойную. О чем они спорят? О чем они говорят? Ничего не знают. Ничего не знают. Итак, все эти ученые и те люди, которые не знают, кто же такой ученый человек, они скорбят. Они остаются шудрами. Кто такие шудры? Тот, кто не знает, в чем смысл и цель человеческой жизни. Кшатри, говорится, все знают. Почему? Потому что 2 высших, потом появляются 3-е высшее сословие. Что значит высшее сословие? Те, которые знают высшее, Вишну знают. Они знают, что цель жизни — удовлетворить Господа Вишну и вернуться назад к Богу. 3 высших сословия, только шудры они так, ну, слышали, но не изображают. Потому что очень сильно осквернены. Карма плохая. Гуны не очень хорошие. И говорится, наше общество призвано возвысить людей. Потому что сейчас практически каждый шудра. Возвысить до брахмана, а значит, занять живое существо. Говорится, тот, кто займет нашу гуна-карму в служении Кришне, он и является нашим благодетелем. Тот, кто занимает нас. И мы все повторяем. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Что мы просим? Займи нас, пожалуйста. Займи нас. Так уж случилось, что мы впали в этот круговорот рождения смерти и опустились даже до людей ниже шудр. Так уж случилось. Что теперь выяснять, кто прав, кто виноват? Мы поняли, что мы опустились ниже канализационного люка. Пожалуйста, Господь, займи нас служением. Займи нас, авторитетно займи нас, потому что наш ум такой беспокойный, мы все время что-то выдумываем, все время какие-то планы строим на свое величие, на свои какие-то... Нам все время хочется где-то быть на чем-то, не в чем-то, а на чем-то. Мы не в служении порой, а на служении сидим. И поэтому просим, пожалуйста, займите нас. У нас такое сильное ложное эго. Не слушайте нас, что мы там говорим, что там в нашем уме и что на нашем языке тут вертится всегда. Нектар. Пляшет нектар. Чем мы недовольны? Кто виноват в том, что мы так страдаем? Ну нет ни одной причины, кроме нашего вожделения, кроме нашего невежества. Живое существо страдает только из-за своего невежества и не может понять, почему одного человека заняли так, а другого не заняли. Почему этот получает, а этот не получает. Оно сбито с толку. Чем? Ложным эго. Оно сбито с толку ложным эго и все время считает себя не по закону ущемленным, не по закону обвиненным. Оно видит, что какие-то другие живые существа ему препятствуют. Оно думает, вот они препятствуют, значит они враги. Вот эти враги, вот те враги. Появляется куча врагов, но говорится, у преданного нет врагов. Он никого не считает своим врагом. Нет ни одного человека, которым бы он был недоволен. Ни одного. Что он говорит? Прохлада Махарадж, что говорит Нарасимха Дева? Он говорит, единственное, в чем моя проблема. Когда все эти негодяи встанут на путь преданного служения? Они не враги, они просто негодяи. Почему он их называет негодяем? Они невинны. Они отупели. Он обвиняет их в тупости. Он говорит, они просто все негодяи. Почему? Потому что они не стремятся к твоим лотосным стопам. И я вижу, что нету у них даже шанса. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, сделай так, чтобы они встали на путь преданного служения. И Господь Нарасимха Дев говорит, ничего, в Кали-Югу я приду. Я тебе обещаю. Я приду. И ты поучаствуешь, я приду. Ты будешь видеть, как я буду спасать этих вот мудрецов всех. Которые говорят-то очень умно, но все являются шудрами. Что такое шудра? Это желание, мораль и нравственность. Это не тело. Речь идет не о теле шудр. Речь идет о морали, нравственности, о ценностях. У нас ценности шудр, мораль шудр. И нравственность шудр. А даже еще говорится, ниже шудр. О чем мы мечтаем даже в преданном служении, ужас. О чем мы скорбим даже в духовной жизни. Поэтому говорится, человек должен возвыситься. Возвыситься. Он должен узнать, что является его обязанностями. И что таковыми. Из предписания шастр Кришна говорит. Нужно узнать, что является нашим долгом, нашими обязанностями. И что таковыми не является. И человек должен постепенно возвыситься при помощи духовного учителя. При помощи духовного учителя. Поэтому говорится, человеческая форма тела – это корабль. Да? Гуру – это капитан. А шастры – это ветер попутный. И живое существо может переправиться через океан мирского бытия, через океан рождения и смерти. Вот такой ученый. Иначе все эти ученые, так называемые, попадают в эти адские районы, Нарака-Лока. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы. Еще раз. Гуру ему дает служение. Поэтому Кришна говорит, если ты не знаешь, каковы твои обязанности, я тебе расскажу. И Кришна начинает Арджуну говорить, ты кшатрия, а долг кшатрии сражаться, защищая религиозные принципы. Кришна объясняет Арджуне. Арджуна немножко забыл. Когда наши чувства не удовлетворены, мы тут же браманами хотим стать. Когда есть чувственное наслаждение где-то, мы сразу кшатрии. Потому что если будешь кшатрием, будешь наслаждаться. И говорится, человек в Кали-Югу, он такой, хочет почести брамана, власть кшатрия, богатство вайшьи, а ответственность шудры. Вот как узнать, кто я по варме? В таком положении, когда я хочу почести брамана, власть кшатрия, богатство вайшьи, а ответственность шудры. А еще лучше падшей женщины, ответственность. Или ребенка. Вот это Кали-Юга. Вот это и есть мораль шудры. Они так и хотят действовать. И поэтому они идут в ад.

полностью, 15 рождений, все. И продолжает делать то, что делал. Помнит людей, может определять всякие у него способности. И он мне говорит: ты знаешь о том, что все почти люди в ад уходят? Я говорю: я знаю. Он говорит: надо что-то делать, надо их спасать, надо давать им знания. Надо давать им знания. Таким образом, не только мы знаем, что все люди уходят в ад. Буддисты знают, что все люди уходят в ад. Вот такие искренние практикующие люди в разных практиках, они знают, что люди уходят в ад. Прямой дорогой, сразу, после оставления тела. Все эти, кто это, веселятся здесь, все они уходят в ад. Потому что они живут моралью и ценностями шудр. А для шудр вот этот ад есть. Потом они, естественно, попадают в тела животных. И потом мы видим вот этих личностей, которые или становятся духами. Они все в основном в окружении Господа Шивы люди приходят. И поэтому говорится, что в век Кали почти не работает эта система. Ну, 9 дней в лучшем случае работает. Там уже на 40-й день уже никого нет. А когда там через год, ну это может быть, что время течет везде по-разному. На адских планетах время также ощущаем, как мы здесь. Но по отношению к нашему времени оно течет быстрее. Течет быстрее. Но для человека, который страдает, оно тянется очень долго. Время связано с нашими чувствами. Поэтому Прабхупада приводит пример игральных автоматов и зубного врача. 10 минут зафиксировать и отправить людей туда. Один говорит, время пролетело незаметно, а другой, он думает, вечность прошла, что он там страдал. Поэтому также на адских планетах время относительно чувств длится очень долго. Хотя живое существо пребывает там, допустим, 100 тысяч жизней, но оно испытывает неимоверные муки, поэтому каждая жизнь длится для него миллиарды лет. Потому что так работает ум, чувства так работают. Потому что оно страдает, поэтому длительное. Очень длительный день. Очень долгая ночь, потому что и днем, и ночью страдает живое существо. Все время это тянется. Но очень сильно страдает. А с чем помочь можно? Говорится, неплохо было бы под язык положить туласи усопшему. Предложить прасад, его изображение. После этого надо прасад спустить в воду или закопать в землю. Ни в коем случае нельзя принимать. Никогда не принимайте пищу от усопших, и никогда не принимайте пищу от людей, которые не посвящены. Если вы еще сами не посвящены, старайтесь принимать пищу от посвященных. Или если вы готовите, сами старайтесь себе готовить. Это настолько важный аспект деятельности, что Шрила Прабхупада всегда подчеркивал для своих учеников, это уже эзотерические вещи, их обычно на публичных программах не объявляют, что пища настолько важна для нашей жизнедеятельности. Так мы быстро оскверняемся всеми этими продуктами, которые были в неправильном сознании приготовлены, даже преданными, если преданный в таком умностроении, возбужденном что-то делает. Это на самом деле очень важно. Настолько важно, что мы можем даже недооценивать, почему Прабхупада описал только две вещи. Это контроль языка. Он в центр поставил контроль языка. Это повторение Хари Кришна Махамантры и йога приема пищи. И Прабхупада подчеркнул, джапа – медитация, концентрация на одной деятельности путем речи, через задействуя слух и осязание. И йога приема пищи. Йога – то есть то, что нас связывает с Кришной. Это наша пища, которую мы едим, то есть предложенная. И как она будет приготовлена, кем, как предложена будет, это будет играть большую роль. Не надо думать, что все одинаковые, одинаково готовят, одинаково предлагают. Нет. Даже мы, люди, не от каждого принимаем, да? Иногда что-то нам дают поесть, нам не нравится. Почему? Потому что мы также видим, что кто-то с любовью, кто-то что-то нам вкусное предлагает, кто-то с каким-то отношением предлагает. Для нас даже это много факторов. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, если мне кто-нибудь предложит с любовью и преданностью, не просто с ритуалом каким-то, а с любовью и преданностью. Поэтому говорится, в алтаре должен пищу предлагать брахмана. Если кто-то другое предлагает, то есть брахмана, квалифицированный человек, у которого уже есть желание служить Кришне, развилось какое-то желание служить Кришне, он понимает. Если кто-то другой предлагает эту пищу, то тот, кто санкционировал ему это предложение, принимает реакции. Если пища была как-то неправильно, что-то там, то тот, кто санкционировал этому человеку это делать, Панчарат Радхипа так описывает, Нарада Панчарат, что этот человек принимает реакции, особенно если это президент храма или кто-то, он будет принимать все эти реакции, у него будут болезни всякие. Это зависит, конечно, от самой личности. Это очень серьезная наука. Йога приема пищи и джапа медитации. Как преданные повторяют джапу и как они готовят и предлагают просад, это две самые важные деятельности, из которых будут проистекать их проповедь, их киртана, шраванам и все остальное. Очень важно. Поэтому нужно стараться есть пищу, предложенную такими людьми, на самом деле испытывающими преданность. Или сами готовьте. И Прабхупада говорил, но ни в коем случае не старайтесь кушать от тех, кто ниже вас в духовной жизни. Ни в коем случае. Даже приготовленную ими пищу старайтесь не кушать. Прабхупада говорил об этом. Это очень важно. Очень важно. Поэтому говорится, первый брахмана в храме должен пойти в алтарь. Первый брахмана идет на кухню, прошу прощения. Повар. Первый брахман должен быть поваром. Так важна пища, как ее готовят. Второй брахмана идет в алтарь. И только третий брахмана идет на проповедь. Первый идет на кухню. Кухня настолько важное место. Настолько важно. Поэтому говорится, Господь проявляет себя как Анна-Майя, как пища. И если эта пища правильно приготовлена в сознании Кришны, она может изменить все в нашей жизни. Все абсолютно. Все абсолютно. Это просад. Поэтому приготовление просада, раздача просада очень важна. Очень важна. Особенно, кто готовит и как предлагает. Особенно. Раздавать, ладно уж там, как бы, можно там. Даже с таким лицом раздать. Ничего, дареному коню в зубы не смотрят, говорят. Но те, кто готовит и предлагают, должны быть очень ответственными людьми. Они должны быть обучены сознанию Кришны. Не просто кулинарному искусству, а искусству преданности. Искусству жизни, преданному служению. Это необычные личности, которые в алтаре, на кухне. И тот, кто их ставит, он несет ответственность за это. Как они будут там развиваться. И вот это к вопросу о усопших. Листьёк туласи, вот этот просад, закапывать можно в землю или в воду опускать его. Также можно читать источник вечного наслаждения, Шримад Бхагаватам, потому что иногда живое существо некоторое время находится возле своего тела. Иногда такое бывает. Это зависит от того, насколько греховно живое существо. Это для него тоже благоприятно слышать эти вибрации. Иногда благоприятно, когда человек покидает тело, повторять ему в ухо Хари Кришна Махамантру. Это еще более благоприятно. Киртан. Это самые благоприятные условия для покидания тела. Во время киртана. Это человек как минимум, он получает очень хорошее рождение. Как максимум он отправляется назад к Богу. Говорится, в семье образованных брахманов рождается или очень богатых вайш. Аристократическая богатая семья, это означает семья вайш. Не семья кшатриев, семья вайш. В двух случаях он рождается. В семье брахманов, образованных, это преданных, или в семье богатых людей, вайш. И он обеспечен полностью, ему не надо трудиться, там тяжело и так далее. Вот такие в основном. Можно воду Ганги закапать в рот. Очень благоприятно. Очень благоприятно. Есть уход Кришмадева, где он как раз демонстрирует, что необходимо. Что необходимо. Для этого. Да? Я не думаю, что он будет никто вас не собирается. Я тоже. Не пиваться, это информация. Но то, что такое вопрос, не так стать вайшнавом, потому что я вот счет, я все это не говорю. Но я всегда не считаю вайшнавом. Как не стать? Дело в том, что это правда, никто не собирается в ад. Потому что туда отправляют. Поэтому никто спрашивать даже не будет, собираешься, не собираешься. Туда отправляют, это первое, что надо очень хорошо понять. Туда отправляют просто. И почти невозможно отказаться. Такой очень навязчивый сервис. Это раз. Потом есть всегда, как Прабхупада говорит, нужно определить высшую цель и потом медленно, но верно к ней продвигаться. Это что означает? Что высшая цель всегда состоит из подцелей. Понимаете? Вот что на первом этапе я должен сделать, что на втором. И вот мы представим, мы решили стать вайшнавами. Значит, надо сначала избавиться от ада. То есть не попасть в ад. Надо, значит, заняться предписанными обязанностями. Правильно понять, что дальше какая-то другая. Изучить писание. Да? Третье, там, служить вайшнавам. Ну и так дальше. И мы должны вот этих из мелких целей. И чтобы стать вайшнавом, нужно общаться с вайшнавами. Это самое важное. И общение это выражается в служении вайшнавам. Вайшнава сева. Милости Господа, то есть получить это сва праса сенам ритапал рядха кришна гунагал. Это только три вещи нужно: нама киртана, дживадоя и вайшнава сева, которая внутри себя несет пять могущественных форм преданного служения. Если кто-то решил отправиться в этой жизни, не в ад, а наоборот, уртва, вверх, возвыситься до возвышение до Вишну, до Кришны. Пять форм преданного служения он должен исполнять ежедневно. Ежедневно. И Прабхупада говорит для тех, для самых разумных и для ученых, молодых людей, которые поняли, вот они на самом деле гьяни, они хотят истины. Он говорит, мы создали храмы, которые, вернее, центры, которые называем храмы, есть божества, чтобы они могли практиковать пять основных из 64 форм преданного служения. Первое. Какая? Нет. Нама киртана. Да? Или нет? Кто помнит? Нет. Первое является... Нет, и не садху санга. Муртая шрадханая сева. Что такое? Поклонение с верой божеству. Муртая шрадханая сева. С преданностью, с верой поклоняться божеству могу. Второе. Нама киртана. Воспевать святое имя, служа так божеству. Следующее. Что кто помнит? Бхагавата шраванам. Ежедневно читать или слушать Шримад Бхагаватам и обсуждать. Ежедневно. Следующее. Садху санга. Общаться с равными. Сострадать младшим и служить старшим. Вайшнава сева или садху санга. И последнее называется Мадхурья Васу. Проживать в святом месте. Кто такой? Где святое место? Кто знает? Где человек следует принципам преданного служения. Шраванам киртанам вишнок смаранам падасаваям арчанам ванданам дасьям сакьям атманиведанам. Где эти процессы? И Прабхупада говорит, для самых разумных людей, для тех, кто на самом деле решили освободиться быстро, такие условия должны быть созданы. Либо в храме, либо в собственном доме. Человек может все эти пять вещей практиковать. Обязательно. Тогда он сможет возвыситься. У него есть шанс за одну жизнь возвыситься. Но все, единственное, что он должен это все делать, под руководством духовного учителя. Хари Кришна, спасибо большое. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Шри Горнитай Киджай. Гаура Праминанды Хари Хари.